Нет, мужчина никогда не может любить так пламенно, так ярко. А я завтра весь день буду праздновать. И ты святой, ты Бог этого праздника.